ответившая ему почти неслышным стоном. Он снова осторожно высунул рыльце из кустов и снова убедился, что в этот поздний час неприветливого холодного октября нет ни души на набережной, даже машины здесь появлялись изредка. Вернувшись в кусты, он перекинул обмякшее тело через плечо и, приседая под его тяжестью, пересек проезжую часть и сходу перевалил тело через парапет. Он не задержался ни на мгновение, даже просто для того, чтобы посмотреть, как поведет себя еще живой человек в ледяной октябрьской воде. Бросившись обратно в кусты, он быстро смотал вещи Тимура в узел, схватил его туфли и снова спрятался в кустах. Как оказалось, очень вовремя, потому что взвизгнула тормозами скорая помощь, и человек в белом халате вышел из машины. Рассмотреть, что он делал у подъезда, Анатолий не мог, но он догадался, что кто-то еще до него заметил неподвижное тело и вызвал скорую. Врач, конечно, решил, что ложный вызов, мало ли их по Москве. Анатолий выпростался из веток, подхватил узелок под мышку и пошел дворами до первого мусорного контейнера. «Нищие разберут, потом и следов не найдешь. Пока тело обнаружат, пока опознают, все это исчезнет бесследно». Оставалось найти видеопленки. Анатолий не мог самолично заняться ими, он бы мгновенно засветился. Пришлось потратить несколько дней на поиски человека, которому можно было бы доверить такое конфиденциальное дело. Человек, наконец, был найден, отправлен на дачу выкупать кассеты, но жадность фраера сгубила. Анатолий стал торговаться, и время было упущено. Проклятые детективы поспели раньше. Кис, как обещал, прямо с Анатолием заехал к себе на Смоленку и вручил ему обещанный компромат по банному делу. Вместе они приехали и на проспект Мира, где с тысячи извинений Кис выдернул Александру из-за стола на каких-нибудь полчаса. Спустя еще час дело семейного примирения свинины с лягушкой было улажено. И усталый Кис уселся, наконец, за праздничный стол. Ему принесли горячее, которое остальные давно откушали, и он, вяло жуя, от усталости аппетит пропал, рассказывал о заключительном этапе своего следствия. Родители ахали и качали головами. Ксюша радовалась окончанию следствия и поздравляла гения в сыскного дела. А Александра спросила невозмутимо. «Хорошо, значит, утопил Тимура Анатолий. А кто же его по голове-то стукнул?» Кис едва не подавился и уставился на эту нахалку. Начал Кис. «Придется признать, что тут у нас с Реми полный прокол. Не нашли. Но ведь в наши задачи это и не входило. Мы нашли убийцу, мы нашли интересующие заказчика материалы, а уж кто там проломил ему череп? Может, просто случайный хулиган с целью ограбления?» Анатолий утверждает, что на пальце Тимура перстня не было. Если Анатолию можно верить, конечно. «А может, это кто-то, кому стало известно о компромате? А таких немало, поди найди». И этот человек под неким предлогом заставил Тимура выйти на улицу, потому что Тимур оставил, по свидетельству Анатолия, в квартире свет, вдохновенно сочинял Кис. И этот кто-то нанес ему удар по голове. «Но этой тайне так и суждено остаться нераскрытой», — печально заключил Кис, фальшиво вздыхая. Провожали Реми в аэропорту все трое — Ксюша, Александра и Алексей. Отмахав руками до ломоты в суставах, пока Реми не исчез, за стойками контроля Александра приобняла Ксюшу, у которой стояли слезы на глазах. «Ну что ты, глупышка? Ты же поедешь к нему через пару месяцев». «Да, это я так...» — хлюпнула носом Ксюша. «Столько всего пережили за эти 2 недели. У меня нервы разыгрались». Кис обхватил обеих девушек за плечи. «Ну вот еще нервы. Скоро на вашей свадьбе гулять будем. А нервы прибереги для супружества. Это штука такая». «Кончай, скептик», — остановила его Александра. «Нечего рекламировать опыт своей неудачной семейной жизни». И, помолчав, добавила, поправив пряди Ксюшиных волос, падавшие на глаза. «Конечно, ты там будешь скучать. Там все другое, и люди другие, и тебе будет трудно с ними. Впрочем, твоя наивность тебя спасет, как спасала до сих пор во всем». «Опять наивность!» — возмутилась Ксюша. «Извини. Скажем так, тебя спасет твоя доброта, твоя вера в добро. В конечном итоге в этом и заключается человеческая сила, не так ли?» Конец книги. Август 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.